Карма человека заключена в его ауре и ее излучениях. Излучение можно регулировать волей, следовательно, воля может воздействовать даже на карму. Овладение собой в этом отношении важно необычайно. Можно на мелочах убедиться, как состояние излучений собственной ауры влияет на окружающих. Истинно, судьбу свою несет человек в излучениях своих. Этим же объясняется и влияние выдающихся личностей на массы, полководцев на войско свое и учителя на учеников. Орудием воли будет мысль, значит, действовать следует мыслью. Сфера действия мысли не ограничена ничем. Мысль незрима и неслышна. Мысль – это могучее и страшное оружие в руках того, кто признает ее мощь. Действуйте мыслью, но во благо всегда.